встреч, хоть и думаю, зачем. Наш день обнимет вечер, наше все станет ничем. Словами и боль, все для чего? Ведь ты не мог со мной остаться, и теплотой твоей живу. Но тебе не скажу я, что без тебя я не могу. Не знаю, как еще держусь. Хочу обнять, но отвернусь, чтоб ты не понял, как я злюсь на себя. Без тебя я не могу. Не знаю, как еще держусь. Хочу обнять, но отвернусь. Без тебя я не могу. Не знаю, как еще держусь. Хочу обнять, но отвернусь, чтоб ты не понял, как я злюсь на себя. Без тебя я не могу. Не знаю, как еще держусь. Хочу обнять, без тебя я не могу.